Юсякая не искала своего младшего брата наугад, как безголовую муху, как это делал Юйхан. Вместо этого она присела на корточки и погладила мягкую шерстку маленького белого волчонка. Она тихо спросила у него: «Маленький белый, ты можешь найти запах маленького черного в толпе?» Маленький белый и маленький черный выросли на воде из мистического камня, которую постоянно им давала Сиакао. В дополнение к этому, волки по своей природе обладают более острым обонянием. Маленький белый поднял голову, закрыл глаза и слегка понюхал воздух. В хаотичной толпе маленький белый смог уловить знакомый запах. Он поднял правую переднюю ногу и указал направление. Юсякая была вне себя от радости и сказала: «Маленький белый, быстрее веди нас туда. Сиалянь, давай последуем за маленьким белым, он что-то нашел». Когда Юсякая и ее сестра последовали за маленьким белым щенком в определенном направлении, недалеко от них, группа старших слуг с тревогой оглядывалась по сторонам. «Вы уже нашли молодого хозяина?» — говоривший был хорошо одетым старшим слугой, и она с тревогой расспрашивала собравшихся вокруг охранников. Крупный мужчина, одетый как охранник, разочарованно покачал головой и сказал: «Нет, слишком много людей смотрело шоу обезьян». Когда шоу закончилось, все толкались и пихались, расходясь в разные стороны. Неизвестно, где оказался молодой хозяин. «Тогда почему ты не спешишь искать его? Если что-нибудь случится с молодым хозяином, никто из нас не избежит наказания». Старшая служанка очень сожалела, что не взяла с собой больше охранников, когда взяла молодого хозяина поиграть на улицу. Если бы она это сделала, то они не потеряли бы по неосторожности молодого хозяина. Эта старшая служанка была няней единственного сына тяньцзиньского командира, командира Сунь. Приближался Новый год, поэтому жена командира Сунь привезла своего сына в город Тангу, чтобы сопровождать мужа на праздновании Нового года. Неизвестно, кто из слуг проболтался молодому хозяину об оживленном рынке города Тангу, но он умолял мать выпустить его на прогулку. Жена командира думала, что ее маленькому сыну не грозит никакая опасность, так как было еще светло, а регион находился под юрисдикцией ее мужа. Поэтому она попросила няню своего сына и нескольких охранников сопровождать молодого господина на прогулку. Кто бы мог подумать, что они потеряют молодого хозяина. Командиру Суны и его жене в настоящее время было около 40 лет, и они, наконец-то, были благословлены появлением ребенка, когда им исполнилось по 30 лет. Они очень любили и баловали своего сына. Если слуги действительно не смогут найти молодого хозяина, наивно полагать, что их всех оставит в живых. В пустынном и темном переулке в городе Тангу встретились несколько подлых людей. У одного из парней была большая родинка на лице, и с одного взгляда было очевидно, что он не был хорошим человеком. Уголки его рта приподнялись в улыбке, обнажив неровные желтые зубы, когда он сказал: «Наш бизнес сегодня идет очень хорошо. Сегодня мы собрали много товара». Он посмотрел на лежащего без сознания мальчика, одетого в атлас, в его руках, с красными губами и белыми зубами, на шее у него висело золотое ожерелье с ценным нефритовым кулоном. С одного взгляда можно было сказать, что этот ребенок происходил либо из богатой, либо из очень влиятельной семьи. Парень с головой в форме оленя, мышиными глазами и сухими пожелтевшими волосами нерешительно сказал: «Боссынь, этот ребенок из семьи правительственного чиновника? Если это так, то у нас большие проблемы». Парень с большой родинкой, к которому он обратился как к боссынь, посмотрел на него с презрением и сказал: «Я уже спрашивал о городе Тангу. Кроме тех, у кого есть официальное прошлое и окружной судья, единственная семья, к которой мы просто не можем прикоснуться никак, это семья Чжоу. Все дети окружного судьи Чжоу выросли. У главной ветви семьи Чжоу двое сыновей, и младшему из них уже 18 лет. Самым старшим внуком семьи Чжоу всего 2-3 года. Возраст не совпадает. Третий молодой мастер Чжоу из второй ветви еще даже не женился, так откуда в его доме должен быть ребенок 6-7 лет? Кроме того, сегодня вечером мы переправим эти товары контрабандой по водному пути и перепродадим их, как только доберемся до юга. Даже если он сын чиновника, что он может нам сделать после сегодняшнего вечера? Старина, у тебя нет никакого мужества, вот почему ты не можешь достичь ничего великого в жизни». Парень с большой родинкой расслабился, услышав его объяснение, и взглянул на ребенка в руке боссынь. Он усмехнулся и сказал: «Боссынь, на этот раз товар действительно хорош. Посмотри на его кожу, она нежная, как тофу. Его внешность даже красивее, чем у девушки. Если бы Юсякая была здесь, то она определенно узнала бы, что ребенок под рукой босса Иня был никто иной, как маленький Шито, которого они все пытались найти. Эти торговцы детьми обычно закрывали рот ребенка тканью, пропитанной хлороформом низкого качества, заставляя его терять сознание, а затем быстро уносили их. Но поскольку маленький Шито обычно употреблял пищу или пил жидкости, содержащие воду из мистического камня, его организм выработал некоторую устойчивость к хлороформу или другим ядам. Пока босс-сын разговаривал со своим подельником, маленький Шито уже проснулся. Однако Шито был проницателен, поэтому, когда он почувствовал, что что-то не так, он продолжал притворяться, что был без сознания. Он оставался неподвижным, позволяя боссу и нести его на руках, но его уши были настороже, когда он прислушивался к разговору между ними. Из разговора между ними он понял, что его поймали торговцы детьми, и что, если его семья не сможет найти его к сегодняшнему вечеру, его перевезут на юг и продадут. Сердце маленького Шито было очень встревожено. Он думал о том, как он может помочь своей семье, и он должен оставить специальные знаки для своей семьи, незаметные для торговцев детьми. Он вспомнил, что положил в рукав несколько кусочков вяленого волчьего мяса. Он собирался съесть их, когда проголодается. Как только босс-сын понес его вглубь переулка, он достал маленький кусочек вяленого мяса и бросил его в переулке, когда на него никто не обращал внимания. Вскоре после того, как группа людей исчезла в обветшалом доме, появился маленький черный щенок. Когда маленький Шито потерял сознание, веревка в его руке упала на землю. В это время маленький черный с большим интересом разглядывал обезьян, поэтому ему захотелось подойти поближе, чтобы получше рассмотреть. В результате он вовремя не увидел, что его маленького хозяина похитили плохие парни. Несмотря на то, что маленький черный обычно казался всем тупым, он вырос на воде из мистического камня. Когда он понял, что его маленький хозяин исчез, он поднял нос и начал принюхиваться в поисках запаха своего маленького хозяина, который привел его сюда. В темном и узком переулке он уловил запах сушеного вяленого мяса, которое любил есть его молодой хозяин, подтверждая, что его молодой хозяин бывал здесь раньше. Он последовал за запахом сушеного вяленого мяса, который привел его к обветшалому дому перед ним. Маленький черный попытался осторожно толкнуть дверь своими короткими ножками, но обнаружил, что дверь заперта изнутри. Что ему теперь делать? Хм, как может такой пустяк стать для меня препятствием? Маленький черный обошел вокруг дома и, наконец, нашел потайную собачью нору. Маленький черный взволнованно пролез в дыру и быстро нашел комнату, где держали его маленького хозяина. Эти торговцы детьми очень радовались достигнутому результату. Сегодня они привезли много качественных товаров, поэтому праздновали это счастливое событие, выпивая по соседству. Детей, которых накачали наркотиками до потери сознания, заперли вместе, а дверь заперли железной цепью. В двери, запертой железными цепями, была узкая щель, но дети не могли протиснуться через нее. К счастью, маленький черный не был толстым, он смог протиснуться в щель и вошел в комнату. В это время маленький Шито уже открыл глаза, чтобы внимательно оглядеться по сторонам. Когда он услышал какое-то движение за дверью, он поспешно лег на спину в том положении, в котором его оставил босс-сын. Руки маленького Шито были сжаты в кулак из-за того, что он очень сильно нервничал. Внезапно он почувствовал теплое дыхание, обдавшее его лицо, за которым последовал шершавый язык, облизывающий его лицо. Он слегка приоткрыл глаза и увидел ярко-зеленые глаза малыша черного волчонка. Когда малыш черный увидел, что его маленький хозяин проснулся, он взволнованно забегал кругами, безостановочно виляя хвостом. Маленький Шито был очень удивлен, увидев малыша черного волчонка. Он погладил маленького черного волчонка по голове и тихим голосом сказал: «Маленький черный, дверь заперта и я не могу выйти. Поторопись и поищи мою старшую сестру и пусть она найдет способ спасти меня». Казалось, маленький волчонок понял его слова, когда он несколько раз облизал руки, прежде чем быстро протиснуться в щель в двери. Он нашел потайную собачью нору в траве и быстро выбежал из переулка. Однако оказалось, что Всевышний намеренно работает против него, потому что на обратном пути он столкнулся с группой сопляков. Когда дети увидели черного щенка, бегающего без хозяина, они окружили маленького черного и погнались за ним. Если бы это был обычный день, судя по ловким движениям маленького черного, его ни за что бы не смогли поймать дети. Однако его маленький хозяин беспокоился, что они с малышом белым волчонком заблудятся по дороге в город, поэтому он обвязал веревку вокруг их шеи. На веревку, обвивавшую шею маленького черного, наступил один из старших детей. Ребенок наклонился, чтобы поднять веревку, и таким образом маленький черный оказался в ловушке. Маленький черный отчаянно боролся, но он был меньше ребенка, так как же он мог убежать от ребенка, который был сильнее его. Хозяйка Сиакаа сказала ему, что если он кого-нибудь укусит, она вырвет ему все зубы. Как тогда он смог бы есть мясо, если у него все зубы будут вырваны? Маленький черный был в растерянности, он не мог убежать и не мог никого укусить, так как же он может пойти и найти Сиакаа, чтобы сказать ей, чтобы она спасла мастера Шита? Когда малыш белый волчонок привел двух сестер в переулок, то они увидели, как маленький черный волчонок борется с группой сопляков. Шея маленького черного покраснела от натянутой веревки, а четыре его маленьких когтя на лапах кровоточили от того, что он терся ими о землю. И все же он продолжал бороться, не сдаваясь. Когда маленький белый увидел эту картину, он очень храбро и яростно бросился вперед, пытаясь укусить руку мальчика, который тянул за веревку. Мальчику было всего 10 лет, поэтому он испугался, когда увидел, как к нему бежит свирепая маленькая белая собачка, пытаясь укусить его. Он немедленно ослабил хватку на веревке и сделал два шага назад. Глава 310. Попытка побега. Глава 310. Попытка побега. Когда маленький черный увидел Юй Сиакаа, он безумно быстро бросился к ней, как будто только что увидел свою собственную мать. Юй Сиакаа присела на корточки и нежно погладила его по голове. Когда она коснулась его шеи, на ее ладони остались влажные следы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что малыш слишком сильно сопротивлялся и получил травму от веревки. Юй Сиакаа медленно встала, и в ее глазах вспыхнула ярость, когда она холодно посмотрела на виновника. Мальчик тоже почувствовал себя несколько сбитым с толку, когда почесал затылок и пробормотал: «Я думал, что у щенка нет хозяина, так что я не собирался причинять ему боль. Я просто подумал, что он такой милый и хотел сохранить его». Когда вспыльчивая Юй Сиалянь увидела, что у маленького черного волчонка идет кровь, она уперла руки в бедра и закричала на мальчика: «Ты что, слепой? Вокруг его шеи обвязана веревка, так как же щенок может быть бесхозным? Если ты не хотел причинить ему боль, тогда откуда взялась рана у него на шее?» Друзья мальчика были недовольны и хотели поспорить с Юй Сиалянь, но мальчик остановил их. Судя по тому, как он вел себя и одевался, было очевидно, что мальчик был ребенком из состоятельной семьи. С извиняющимся видом он искренне сказал: «Я виноват, мой дом неподалеку, так что я схожу за лекарством для щенка, чтобы можно было намазать им рану». Юй Сиацка посмотрела в ту сторону, куда указывал мальчик, и увидела знакомую вывеску «Медицинский зал Тунжинь». Неужели этот мальчик был ребенком одного из работников аптеки? Видя, что Сиалянь хочет что-то сказать, она быстро вмешалась: «Сиалянь, спасение Шита сейчас более важно». Сиакаа развязала веревку на шее маленького черного и промыла его рану носовым платком, смоченным в воде из мистического камня, а затем сказала мягким голосом: «Маленький черный, ты знаешь, где маленький Шита? Быстрее веди нас сюда». Маленький черный кивнул, а затем бросился туда, откуда только что вернулся. Юй Сиакаа и ее сестра быстро последовали за ним. С озадаченным выражением лица юноша недоумевал, почему две молодые девушки вдруг убежали. После недолгого колебания он тихо последовал за ними. Пока маленький черный и два его маленьких хозяина сновали по пересекающимся переулкам, дети, которых торговцы людьми заперли в заброшенном доме, просыпались один за другим. Увидев, что они оказались в незнакомой обстановке, все они начали плакать и кричать. Боссынь, который пил вино и ел мясо по соседству, услышал шум. С куриной ножкой в одной руке он пинком распахнул дверь и яростно выругался на всех: «Перестаньте плакать, я переломаю никчемные ноги тем, кто меня ослушается». Приблизительно 20 детей в комнате были так напуганы его свирепым выражением лица, что перестали плакать, а затем начали тихо всхлипывать. Боссынь был очень доволен собой. Он снова запер дверь и вернулся в соседнюю комнату, чтобы продолжить пить и есть мясо. Пухлый мальчик, которого они только что похитили сегодня, снова начал причитать: «Отец, мама, быстрее придите и спасите меня, я очень боюсь». Девочка чуть постарше поспешно прикрыла рот толстячку, со страхом посмотрела на дверь и наконец почувствовала облегчение, когда заметила, что там не было никакого движения. Она прошептала пухлому мальчику, который уже начал икать от своих слез: «Не плачь, если ты будешь продолжать плакать, они действительно побьют тебя. Видишь вон того мальчика без сознания? После того, как они его пнули, у него изо рта пошла кровь, и он не просыпается уже почти сутки». Лицо пухлого мальчика побледнело от испуга. Он крепко зажал рот, и слезы потекли по его лицу. Он икнул и закричал: «Иткинг, отец, мать, я не хочу умирать, икота. Отец, мать, кто-нибудь, спасите меня. Я больше не буду думать только об играх». Сунь Яян, одетый в лазурный парчевый халат, сморщил свое маленькое личико и с отвращением посмотрел на сопли и слезы на лице пухлого мальчика. Он рявкнул: «Перестань плакать, что толку плакать? Сможешь ли ты убежать?» Плача, когда пухлый мальчик икнул, он вытер нос рукавом, шмыгнул носом, а затем сказал: «Я тоже не хочу плакать, но я не могу остановить свои слезы. Мне страшно, я скучаю по своим родителям, я голоден». Был уже полдень, и время от времени из соседней комнаты доносился запах жареной курицы и жареной утки. Пухлый мальчик громко шмыгнул носом и жалобно прикрыл животик. Маленький Шито потерял дар речи. Он уже был в такой ситуации, но, тем не менее, он нашел в себе силы подумать о еде. У него все еще было немного сушеного мяса, спрятанного в рукавах, но он не был бы настолько добросердечен, чтобы поделиться им с другими. Его старшая сестра сказала, что в критические моменты следует воздержаться от доброты и нужно думать прежде всего о себе. Пухлый мальчик шмыгнул носом и придвинулся к нему поближе. Он обнюхал его, как собака, и указал на него с обиженным выражением лица, сказав: «От тебя пахнет едой». Маленький Шито был серьезно ошарашен. Был ли он собакой? Он вынул руку, помахал ею перед пухлым мальчиком и сказал со вздохом: «Возможно, это было потому, что я ел вяленое мясо, когда меня похитили». Пухлый мальчик понюхал свою руку, сглотнул слюну и сказал: «Так вкусно пахнет. У тебя есть еще вяленое мясо?» Маленький Шито покачал головой и сказал: «Нет, я сам не успел доесть кусок вяленого мяса. Я не знаю, где я его уронил». У пухлого мальчика на лице было выражение отчаяния. Сунь Яян, драгоценный сын командира, потерял дар речи от страха. Было ли сейчас время обсуждать еду? Он сердито посмотрел на них двоих, встал, подошел к двери и попытался потянуть ее на себя. Только что он заметил, что все окна были заколочены деревянными гвоздями. В двери была щель. Было ли возможно? Девочка чуть постарше покачала ему головой и тихо сказала: «Это бесполезно. Даже самый молодой и худой Хаусяся не смог выбраться, так что тебе даже не нужно об этом думать. Будь осторожен, не дай этим плохим парням узнать о своих намерениях. Вон того избили, потому что он хотел сбежать». Сунь Яян попытался, а затем решительно отказался от идеи выползти из щели в двери. Он снова проверил все окна и заметил, что все они были надежно заколочены. Было бы трудно открыть их без каких-либо инструментов. К счастью, он всегда носил с собой кинжал, который отец подарил ему на день рождения. Сунь Яян достал из сапог маленький кинжал, выбрал окно, которое было не так плотно заколочено, и осторожно приоткрыл его. Некоторые дети в комнате, дрожа, жались друг к другу. Некоторые из них смотрели на него с надеждой, в то время как у других было пустое выражение лица. Внезапно за дверью послышались шаги. Сунь Яян настороженно убрал свой кинжал. Он быстро подошел, сел рядом с маленьким Шито и, как и все остальные, обнял колени, опустив голову. Человек, открывший дверь, пришел, чтобы принести еду. Эта группа торговцев людьми рассчитывала на эту партию товаров, чтобы заработать много денег, поэтому они, естественно, не позволили бы им умереть с голоду. Однако это было сделано только для того, чтобы они не умерли с голоду. Они определенно не стали бы подавать им хорошую еду. Как только парень, пришедший доставить еду, вошел в комнату, он внимательно оглядел комнату и заметил, что с атмосферой что-то не так. Нахмурившись, он указал на ребенка с испуганным выражением лица и крикнул: «Что происходит? Вы, что, пытаетесь сбежать? Если ты не скажешь правду, я забью тебя до смерти». Лицо ребенка позеленело от страха, и он сжался в комочек поменьше. Он задрожал и истерически закричал: «Это был не я, это был не я, это был он, это он хотел открыть окно и сбежать». Маленький Шито был встревожен в своем сердце и подумал: «Это плохо». Конечно же, его старшая сестра была права. Не следует бояться превосходного противника, а вместо этого нужно бояться иметь товарища по команде, похожего на свинью. Палец ребенка указывал на Сунь Яян. Торговец с детьми, пришедший доставить еду, остро заметил, что половина гвоздей на одном из окон была сорвана. Он покрылся холодным потом. Если бы ребенок действительно разбил окно, не говоря уже о том, что эта сделка могла быть сорвана и весь их бизнес был бы полностью разрушен. Обезьяна, что происходит? Суматоха привлекла внимание людей по соседству. Босс Сынь нетерпеливо подошел и накричал на парня, который отвечал за доставку еды. «Босс, этот ребенок хочет сбежать». Половина окна была приоткрыта. Обезьяна подняла Сунь Яян и бросила его перед боссом Инь. Босс Сынь наклонился и схватил Сунь Яян за подбородок, заставляя его посмотреть ему в глаза. Мрачным голосом он сказал: «Малыш, ни один товар никогда не ускользал из моих рук, потому что я босс Инь. Скажи мне честно, чем ты воспользовался, чтобы открыть окно?» Сунь Яян плюнул в него, а затем повернул голову в сторону. Босс Сынь наклонил голову и уклонился от этого плевка. Своими большими, похожими на пальмовые листья руками он дважды жестоко ударил Сунь Яян. Сунь Яян мгновенно почувствовал головокружение, и у него зазвенело в ушах. На его щеках чувствовалось жжение, а во рту появился привкус крови. «Ты собираешься это сказать? Где инструмент, которым ты воспользовался, чтобы открыть окно?» Босс Сынь потянул его вперед, оторвал от земли и сильно встряхнул. Сунь Яян стиснул зубы и продолжал поворачивать голову в сторону. Босс Сынь поднял руку и хотел ударить его снова, но его остановил его поддельник. «Босс Сынь, это высококачественный товар. Если его лицо будет повреждено, мы не сможем продать его за хорошую цену». Тогда он повернулся к парню, который предал Сунь Яян в самом начале, и заорал на него со свирепым выражением лица: «Ты, да, ты, скажи, где он спрятал инструмент?» Не дожидаясь, пока к нему подойдут, трус не выдержал и закричал: «Не бей меня, я скажу тебе все. У него в сапогах спрятан кинжал». Сунь Яян свирепо посмотрел на юношу, который его продал. «Малыш», — закричал, — «на что ты смотришь? Это ты хотел сбежать, так почему мы должны рисковать вместе с тобой? Если бы я этого не сказал, они забили бы меня до смерти. Я не хочу умирать, я хочу домой». Шлепок, его крик резко оборвался, а на его лице было 5 четких отпечатков пальцев. Помощник босса плюнул на него мокротой и сказал с презрением: «Чего ты кричишь, трус? Если ты еще раз закричишь, я тебя повешу и побью». Трус не посмел больше пискнуть. Он спрятал голову между ног, как страус, а его тело непрерывно дрожало. Босс Сынь нашел кинжал в сапоге Сунь Яян. Он велел своему помощнику взять веревку, связать руки Сунь Яян и подвесить его на балке. После этого он пригрозил другим детям: «Если кто-нибудь снова захочет убежать, я зарежу его живьем. Малыш, ты себя считаешь самым крутым? Я дам тебе почувствовать, каково это — идти против меня». Вес всего его тела был сосредоточен на веревке, которая была обвязана вокруг его запястья, и веревка глубоко вошла в его плоть. Было довольно легко представить себе ощущение, когда тебя подвешивают на балке. Босс Сынь сказал примерно 20 испуганным детям: «Поскольку у вас все еще есть силы думать о победе, похоже, что я, босс Сынь, был слишком доброжелателен по отношению к вам. Обезьяна, в будущем давай им еду только один раз в день. Все будет в порядке, пока они не умрут с голоду. Нам не нужно беспокоиться о том, что они доставят неприятности после того, как наполнит свои желудки». Обезьяна ответила согласием и забрала почерневший дымящийся хлеб, который он принес с собой. Глава 311. Взаимопомощь. После того, как группа торговцев людьми заперла двери и ушла, маленький Шито, который незаметно смешался с толпой, встал и направился к месту, где подвесили Сунь Яян. Он поднял руки и оперся на его подошвы ног. Это привело к тому, что давление на руки Сунь Яян значительно уменьшилось. Сунь Яян опустил голову, чтобы посмотреть на тощего мальчика у себя под ногами. Ему было около 6-7 лет, и он был небольшого роста, но он так старался поддерживать его, что его лицо полностью покраснело. Сунь Яян был очень тронут и сказал ему: «Спасибо тебе, но ты не сможешь поддерживать меня так долго, так что не трать впустую свою энергию. Если бы тебе удалось открыть окно, это пошло бы на пользу всем. Если ты потерпишь неудачу, ты будешь единственным, кого накажут. Это слишком несправедливо». «Все в порядке, я сделаю все, что смогу. Я верю, что скоро кто-нибудь придет и спасет нас. Давай переживем это вместе». Организм маленького Шито подпитывался водой из мистического камня в течение 2 лет, Так что, несмотря на то, что он был невысокого роста, он был сильнее большинства детей. Вытерев сопли и слезы, пухлый мальчик тоже встал и подошел к маленькому Шито. Он показал ему большой палец и сказал: «Вы оба потрясающие, и я, Люсяху, больше всего восхищаюсь праведными людьми. Я тоже помогу тебе». Он был на полголовы выше маленького Шито, так что ему не нужно было высоко поднимать руки, чтобы коснуться ног Сунь-Яян. Он взял одну ногу Сунь-Яян из рук маленького Шито и положил ее себе на голову. Одной рукой держа ноги Сунь-Яян, другой рукой он потер свой бурчащий живот, вздыхая: «Если бы я был сыт, я смог бы поддерживать тебя в одиночку. Я сейчас очень голоден, поэтому чувствую себя взволнованным и слабым, и у меня дрожат ноги». Видя, что ему помогают люди, трус, который предал Сунь-Яян, тихо закричал: «Он заставил всех голодать, но вы все еще пытаетесь помочь ему? Разве вы не боитесь разозлить этих людей и быть избитыми вместе с ним?» Маленький Шито увидел, что все остальные смотрят на труса с презрением, поэтому он раздул пламя и сказал: «Если бы ты не вел себя панически, как бы эти бандиты заметили? Если бы ты не продал его, окно, вероятно, уже было бы открыто, и все бы мы уже давно сбежали. Это все твоя вина. Ты все испортил для всех». Девочка чуть постарше плюнула в труса и сказала: «Ван Сянянь, ты трус, который еще ничего не может сделать, а портит все хорошие. Ты знаешь, что после сегодняшнего вечера нас продадут в какое-нибудь неизвестное место. Ты разрушил наш последний шанс сбежать. Почему бы тебе не пойти и не умереть?» У всех остальных, услышав это, появилось сердитое выражение лица. Никто не знал, кто был инициатором этого, но более дюжины мальчишек бросились вперед и начали избивать труса. Парень издал душераздирающий вопль в надежде, что кто-нибудь придет и спасет его. В то время, пока Ван Сянянь бесконечно кричал, маленький Шито и пухлый мальчик продолжали поддерживать Сунь-Яян, а после того, как устали, отпустили его ноги и присели на корточки в углу перевести дух. Помощник босса, который находился по соседству, услышал шум и нетерпеливо подошел, чтобы проверить ситуацию. Увидев, что Ван Сянянь окружили, он позлорадствовал и сказал: «Будьте внимательны во время избиения и не убивайте его, иначе я не пощажу вас, ребята». Сказав это, он ушел. Ван Сянянь думал, что эти люди помогут ему, более того, он должен был получить награду за раскрытие плана побега. Он не ожидал, что помощник босса даже не потрудился взглянуть на него. Он мог только держать голову и выть в отчаянии, терпя избиение группы. Пухлый мальчик и маленький Шито продолжали поддерживать вес Сунь-Яян. Увидев, что лоб маленького Шито и пухлого мальчика покрылся потом, двое более высоких мальчиков быстро подошли, чтобы занять их место. У детей были относительно простые и милые сердца, поэтому они сохраняли добрую и праведную сторону в трудные времена. Время от времени маленький Шито поворачивал голову, прислушиваясь к движению, и постоянно поглядывал в щель между дверями. После того, как парни по соседству набили свои желудки и сделали небольшой перерыв, большинство из них снова отправились на поиски добычи. Только 2-3 человека остались охранять их. Среди людей, которые остались, была этот помощник босса. Он сказал двум другим людям: «Поскольку дверь заперта, эти сопляки все равно не смогут выйти. Так трудно стоять здесь в такой холодный день. Почему бы нам, братья, не пойти и поиграть в соседний двор?» Естественно, никаких оснований, чтобы двое других не согласились, не было. Час спустя трое мужчин уже так были заняты азартными играми, что не заметили, как из собачьей норы в зарослях появилась маленькая черная собака-волк, а за ней последовал еще один маленький белый щенок. Два маленьких щенка прокрались в комнату, где были заперты важные товары, и осторожно протиснулись в щель между дверью. «Маленький черный, маленький белый, вы, ребята, наконец-то пришли ко мне». Видя, что маленький черный привел с собой маленького белого, маленький Шито теперь был уже уверен, что они будут спасены. Он был очень уверен в своей второй старшей сестре. Пока его сестра знала об этом, она определенно сделает все, чтобы спасти их. Сунь-Яян, который висел на балке, был рад увидеть двух щенков. Он прошептал: «Юйфан, это твои собаки? Быстро оторви кусок ткани и напиши сообщение для твоей собаки, чтобы отправить его. Основываясь на моих предыдущих наблюдениях, в этой группе по меньшей мере 15-16 человек, и все они – злобные преступники. Скажи своей семье, чтобы она сообщила о преступлении в правительство и привела как можно больше констеблей. Нет, правительство сейчас должно быть в отпуске. Попроси свою семью отправиться в Тяньцзинский гарнизон и поискать командира Сун. Просто скажите ему, что его сына похитили и попросите его привести своих солдат, чтобы спасти детей». Услышав это, маленький Шито удивленно посмотрел на него и сказал: «Сунь Яян, так ты сын командира. Почему ты не взял с собой больше телохранителей, когда выходил гулять?» Сунь Яян горько улыбнулся и сказал: «Кто бы мог подумать, что шоппинг приведет к такому ужасному исходу. Трудно купить предвидение, даже если у тебя есть деньги». Маленький Шито достал из нагрудного кармана носовой платок, посмотрел на свой палец, а затем безжалостно прикусил его. Рядом с ним пухлый мальчик напомнил ему: «Ты что, тупой? Почему ты не используешь легкодоступную кровь других людей, а используешь свою собственную?» Посмотрев в ту сторону, куда указывал палец пухлого мальчика, он увидел, что из носа Ван Сянинь долго текла кровь после того, как его избили. Когда маленький Шито подошел, трус испуганно обхватил голову руками и закричал: «Не бей меня! Я не посмею сделать это снова!» Маленький Шито подавил отвращение и окунул палец в кровь парня. Он обдумал слова Сунь Яян, а затем записал их на носовом платке. После этого он повязал носовой платок вокруг шеи маленького белого щенка. Лично для него маленький белый был более надежным, чем маленький черный. Маленький белый испытывал некоторое отвращение к запаху крови, но он понимал важность этого вопроса. Он оскалил зубы и терпел это. Маленький белый пообщался с маленьким черным и решил, что малыш черный будет охранять близлежащие места, пока он будет возвращаться назад. Он вынес спасительный носовой платок наружу и вернулся к Сиакао и Сиалянь, которые ждали неподалеку. Сиакао прочитала записку и сказала Сиалянь: «Возьми малыша белого и найдите старшего брата. После этого разделитесь, чтобы отправиться в Йеменный гарнизон. Скажи им, чтобы они быстро послали людей, чтобы спасти этих бедных детей». Сиалянь кивнула и обеспокоенно спросила: «А как насчет тебя?» Юй Сиакао ответила: «Я буду охранять здесь на случай, если эти торговцы заметят опасность и повезут их в другое место». Сиалянь обеспокоенно посмотрела на нее и сказала: «Почему бы мне не подождать здесь, а ты иди и найди старшего брата. Хватит тратить время впустую. Просто делай, как я говорю, и быстро иди искать помощь». Твердость в глазах Юй Сиакао была непоколебимой. Юй Сиалянь знала, что бесполезно говорить что-либо еще, поэтому она последовала за малышом белым, чтобы найти своего старшего брата. Под руководством белого малыша Сиалянь вскоре нашла Юйхан и объяснила ему ситуацию. Юйхан велел Сиалянь сообщить о случившемся в правительство, а сам отправился отправить сообщение в резиденцию командира Сунь в городе Тангу. Он знал, что ему незнакома дорога в гарнизон и у него также не было никакого транспорта. Лучше было сообщить семье Сун и позволить им придумать решение. В это время в семье командира Сун уже царил беспорядок. Мадам Сун чуть не упала в обморок, когда узнала, что ее единственный сын исчез. Однако она действительно была женой командира. Она сохраняла спокойствие в этой критической ситуации и немедленно послала кого-то в гарнизон, чтобы сообщить мужу о сложившейся ситуации. Город Тангу находился менее чем в 10 километрах от гарнизона, и быстрому скакуну потребовался бы всего час, чтобы проехать туда и обратно. К тому времени, когда Юйхан прибыл в поместье Сун, командир Сун уже готовился взять команду солдат, чтобы искать своего любимого сына на улицах. Со стороны Юй Сиалянь все также прошло относительно гладко. Из-за королевского принца Яна кружной судья Чжао уделил особое внимание семье Юй. Как только он услышал, что кто-то из семьи Юй из деревни Дуншэнь ждет на пороге его дома, он немедленно велел пригласить ее. После того, как Сиалянь рассказала ему об этом деле, окружной судья Чжао сразу же стал серьезным. Дети исчезали из города Тангу год за годом, но в этом году было особенно много случаев. Там было более 20 детей, и, таким образом, это был очень серьезный вопрос. Он немедленно собрал всех судебных приставов в Йемен и попросил Сиалянь показать дорогу. Ему пришлось лично руководить судебными приставами и констеблями, чтобы поймать этих жестоких торговцев людьми. На некотором расстоянии от переулка Юй Сиакао остановила две группы, которые пришли спасать детей. Судья Чжао, командир Сун: «В сообщении моего младшего брата сказано, что в настоящее время там охраняют 3 человека, а остальные ушли. Из-за суматохи, которую вы устроили ранее, некоторые преступники, должно быть, заметили. Если мы хотим уничтожить всех преступников, мы должны тщательно все спланировать. С находчивым командиром Суном здесь они быстро разработали подробный план ареста преступников. Во-первых, командир велел окружному судье Чжао бесцельно патрулировать улицы вместе с судебными приставами, а сам будет искать своего пропавшего сына со своими людьми. Таким образом, торговцы людьми подумают, что власти не нашли их укрытие. Когда преступники ослабят бдительность и все вернутся в то место, где держат детей, они поймают их всех сразу. Однако в этом плане важна роль должна была быть отведена детям. Им нужен был ребенок, который притворится похищенным, и таким образом можно будет тайно проверить, вернулись ли все торговцы людьми. Пока детей будут переводить, ребенок должен был подать сигнал офицерам и солдатам, которые будут лежать в засаде снаружи. В это время преступник будет пойман с поличным, и у него не будет другого выбора, кроме как быть арестованным. Но это было не совсем безопасно для ребенка, который будет действовать как тайный агент. Если преступники будут вынуждены действовать в отчаянии, они, скорее всего, причинят вред ребенку. Сказав это, командир Сун перевел взгляд на Сиакао и ее сестру. Юйхан поспешно шагнул вперед и сказал: «Я пойду, я мальчик, и у меня есть возможность защитить себя». Командир Сун посмотрел на него и покачал головой, сказав: «Твой возраст и телосложение заставит преступников быть настороже. Чтобы выполнить эту задачу более успешно, это должен быть кто-то, от кого преступники не почувствовали бы угрозы». Юй Сиакао глубоко вздохнула и сказала: «Старший брат, давайте я пойду. Младшая сестра, я быстро бегаю и к тому же сильнее тебя. Я пойду». Юй Сиалянь стремилась защитить свою младшую сестру и не заботилась об опасности. Она очень активно выражала свое желание стать шпионкой. Юй Сиакао торжественно посмотрела на нее и сказала командиру Сун: «Решено, я пойду». Глава 312. Хитрый план. Командир Сунь был очень доволен внешним видом Сиакао. Он сказал: по сравнению с другими, у вас меньше шансов вызвать подозрения у торговцев людьми. Не переживайте, я прикажу лучникам спрятаться в засаде на крышах близлежащих домов. Мы будем уделять приоритетное внимание безопасности вас и детей и сделаем все возможное, чтобы вы не пострадали. Но вы также должны знать, что в это время обстановка будет хаотичная и что у мечей нет глаз. Если вы боитесь, то можешь отказаться». «Нет, я согласна. Мой младший брат ждет, когда я спасу его». Юй Сиакао вспомнила кровавые слова на носовом платке. Если ее младший брат даже будет ранен, у нее в руках была вода из мистического камня, которая могла бы своевременно оказать помощь ее младшему брату и другим детям. Командир Сун выразил восхищение и кивнул ей. «Женщины действительно не уступают мужчинам. Вы – такой хороший ребенок». После всех приготовлений командир Сун повел группу солдат и с тревогой осмотрелся на рынке. Торговцы детьми, которые прятались в темноте, наблюдали за их передвижениями. «Босс, я слышал, что молодой хозяин семьи командира потерялся, поэтому командир Сун лично ищет его со своими людьми. Что касается людей из правительства, то ребенок был объявлен пропавшим без вести. Зная об этом, окружной судья отправил судебных приставов на патрулирование. Помощник босса вошел в темный переулок, где его ждал босс-сынь с ребенком, который был тоже без сознания. Прикоснувшись к большой родинке на своем лице, босс-сынь сказал своему помощнику: «Скажи братьям, чтобы они действовали в соответствии с обстановкой. Если что-то не получится, то пусть возвращаются в базовый лагерь. Там уже много живого товара, так что нет необходимости рисковать». Помощник ответил согласием, высунул голову, чтобы выглянуть из переулка, а затем вошел в толпу, сложив руки вместе, как будто ничего не случилось. Командир Сун взял своих подчиненных и несколько раз прошелся по рынку. После этого он приказал солдатам разделиться на группы и тихо спрятаться возле ветхого дома, в котором были заперты дети. Они спрятались на крышах и ждали его приказов. «Отец, мать!» – причитала Юй Сиакао, медленно идя по отдаленной улице и плача. Она играла роль ребенка, которого разлучили с родителями. Сегодня она была одета в почти новую хлопчатобумажную одежду из обычной ткани. На ее одежде не было никаких пятен, и она выглядела чистой и ухоженной. Когда родители водили своих детей на рынок, они обычно доставали их лучшую одежду и давали им ее надеть. В глазах торговцев людьми она была ребенком из семьи с достойными условиями жизни. Они привезли своего ребенка поиграть в город, но в итоге она затерялась в толпе. Как мог торговец людьми отказаться от такой хорошей возможности? Вскоре она стала мишенью одного из торговцев людьми. У торговца была приятная и утонченная внешность, и он был одет в длинный халат. Если бы у него не было бегающего взгляда и злого блеска, вспыхивающего в его глазах время от времени, он выглядел бы совсем как студент академии. Он подошел к Юсиакао с теплой и нежной улыбкой и тихо сказал: «Маленькая девочка, ты разлучилась со своей семьей?» Юсиакао моргнула покрасневшими от растирания глазами и шмыгнула носом. Она взглянула на него слегка робким взглядом, а затем снова опустила голову. Она поспешно кивнула и ответила тихим голосом: «ММММ». Изысканно выглядящий торговец людьми спросил: «Из какой деревни твоя семья? Я узнаю, не был ли кто-нибудь из моих одногруппников из той же деревни. Не бойся, я неплохой человек. Я студент Академии Цинфэн. Школьные каникулы только сегодня начались, так что я пришел купить новогодние товары». Юсиакао изобразила расслабленное выражение лица и назвала деревню, которая находилась примерно в 30-40 километрах от города. Она подняла свое маленькое личико и сказала: «Старший брат из моей деревни Лилей, студент Академии Цинфэн. Ты его знаешь?» «Конечно, я его знаю». Увидев, что его жертва попалась на крючок, торговец быстро сказал: «Здорово, что ты знаешь кого-то в нашей академии. Лилей планирует вернуться завтра. Почему бы тебе не пойти со мной в академию, и он сможет взять тебя с собой, когда вернется завтра? Как ты думаешь?» «Но, мне нужно найти своих родителей». Юсиакао вытерла уголки глаз носовым платком, смоченным в имбирном соке. Со слезами, непрерывно струящимися по ее лицу, она плакала очень жалобно. Единственное сомнение в сердце торговца людьми также развеялось, и он внутренне порадовался своей удаче. Он изобразил озабоченное выражение лица и сказал: «На улице так много людей. Возможно, ты не сможешь найти своих родителей, даже если будешь искать их до наступления темноты. Почему бы нам не пойти за твоим старшим братом Лилеем и не отправиться потом всем вместе на поиски твоих родителей?» «Хорошо». Юсиакао неохотно кивнула. Торговец людьми шел впереди, и время от времени он поворачивал голову, чтобы сказать ей слова утешения. Постепенно людей становилось все меньше и меньше, а улицы становились все более отдаленными и темными. Юсиакао притворилась, что заметила, что что-то не так, и спросила с легкой паникой: «Ты куда ты меня ведешь? Это не похоже на дорогу в академию». Торговец выдавил из себя легкую улыбку и сказал: «Академия – это место, где учатся студенты, поэтому она, естественно, расположена не на оживленном рынке. Скоро мы доберемся до Академии Цинфэн. Ты видишь тот переулок? Это в том переулке». Юсиакао покачала головой и хотела вернуться, после чего сказала: «Когда мы приехали в город, мой отец сказал мне, что я не должна следовать за незнакомцем, особенно там, где нет людей. Старший брат, я подожду тебя здесь, пока ты сходишь за старшим братом Лилеем». Видя, что они были не очень далеко от базового лагеря и никого не было видно из простых людей, торговец людьми показал свирепое выражение лица и усмехнулся: «Теперь ты ничего не сможешь сделать. Иди со мной послушно, иначе не говори, что я тебя не предупреждал». С глазами, полными страха, Юсиакао была бледна. Она уже собиралась убежать, но она сразу же была зажата торговцем людьми, пробежав всего несколько шагов. Он нетерпеливо схватил ее за руку, а затем закрыл рот и нос Юсиакао грязным носовым платком. «Будь осторожна, на носовом платке хлороформ». Маленький божественный камень предупредил ее в ее собственном сознании. Как только носовой платок закрыл ее нос, Юсиакао задержала дыхание, расслабила тело и медленно упала. К счастью, торговец людьми держал ее за руку, так что она не стукнулась об землю. Отказаться от тоста только для того, чтобы быть вынужденным выпить в качестве штрафа. Торговец огляделся, взвалил свою добычу на плечо и быстро вошел в ближайший переулок. Большинство переулков в городе Тангу были соединены. Сделав 7 или 8 поворотов, он вскоре добрался до базового лагеря, где были заперты дети. После того, как он осторожно постучал секретным сигналом в дверь, дверь быстро открылась изнутри. Обезьяна был тем охранником, кто открыл дверь. Впустив изысканного на вид торговца людьми, он снова оглянулся. Убедившись, что все в порядке, он снова осторожно закрыл дверь. «Ученый, молодец, ты привел еще один товар к нам. Сегодня ты привел в общей сложности 4 товара, что больше всего среди других братьев. Когда ты получишь оплату, не забудь угостить нас, брат, выпивкой». Рассмеялся обезьяна, с завистью похлопав по плечу изысканно выглядящего торговца людьми. Ученый усмехнулся и сказал: «Не сомневайся, качество товаров на этот раз довольно хорошие, поэтому они должны продаваться по хорошей цене. После всего я угощу вас, ребята, в ресторане Чжинсю. Доблестный брат, самый смелый, ты действительно хороший друг». Обезьяна подошел к нему и сказал: «Среди товаров есть сын чиновника. На улицах довольно рискованно, поэтому многие братья вернулись раньше времени. Только ты и боссы неуспешно поймали добычу». Ученый кивнул и сказал: «Товаров уже достаточно, так что лучше быть более осторожными». Босс принял правильное решение. Маленький черный щенок, который прятался в зарослях, чуть не выскочил наружу. «Что происходит? Неужели мастера Сиакаа тоже похитили? Что мне делать?» — подумал он. Цепочка на двери издала громкий звук. Ребенок, поддерживающий Сунь-Яянь, быстро отпустил его ноги и присел на корточки в углу. Обезьяна открыл двери, нахмурившись, посмотрел на сбившихся в кучу детей. Он вошел и толкнул Ван Сянянь, который был избит до потери сознания, ногами. Он сердито крикнул им: «Кто его избил? Выходите сюда! Зачем вы бьете так сильно, пока он не становится похож на свиную голову? Как я теперь смогу его продать?» Дети сбились в кучу и не смели взглянуть на него. Обезьяна так разозлился, что заскрежетал зубами и вытащил ребенка, желая выплеснуть свой гнев, ударил его. Ученый отпустил Юй Сиакаа на землю и остановил его. «Сегодня вечером мы меняемся местами, не создавая ненужных проблем». Обезьяна бросил ребенка на землю, и ребенок упал. С безмолвным лицом она выглядела очень жалкой, как будто хотела заплакать, но не осмеливалась. Когда обезьяна и ученый собирались выйти, среди детей раздался робкий голос: «Тот, кто висит вон там, вот-вот умрет». Ученый поднял глаза и увидел белое и бескровное лицо Сунь-Яянь. Его губы были мертвенно-бледными, и он, казалось, был без сознания. Поэтому он быстро сказал обезьяне: «Сними его, он один из самых качественных товаров. Если что-то действительно случится, то мы окажемся в очень плохой ситуации». Обезьяна достал кинжал, который он конфисковал у Сунь-Яянь. Он перерезал веревки на руках Сунь-Яянь, опустил его на землю и взял миску с водой. Он сказал детям, которые сбились в кучу: «Дайте ему попить воды. Если он умрет, я заставлю вас всех заплатить своей жизнью». Сказав это, он последовал за ученым и вышел из комнаты. Пухлый мальчик слегка толкнул маленького Шита своим телом и прошептал: «Иди, иди взгляни на Сунь-Яянь. Он, должно быть, чувствует себя так плохо после того, как так долго висел там. Эй, куда ты собрался?» Маленький Шита подполз на четвереньках к маленькой девочке, которая тихо лежала на земле, и тихо позвал: «Сестра, сестра». Он убрал пряди волос с лица Юй Сиакаа и ясно увидел ее лицо. Он встревоженно толкнул ее и тихо позвал: «Старшая сестра, сестра, почему тебя тоже похитили? Вторая сестра, быстрее просыпайся». Пухлый мальчик собирался напоить Сунь-Яянь водой, но, увидев эту картину, быстро поставил миску с водой и подошел к маленькому Шита. Он похлопал маленького Шита по плечу и сказал: «Эй, твоей семье серьезно не повезло потерять сразу двоих детей. Разве ты только что не сказал, что твоя сестра обязательно спасет тебя? Ну, разве это не трагедия? Она не смогла спасти тебя и в итоге сама попалась». «Да, мы все еще можем выбраться». Увидев, что плохие парни ушли, Сунь-Яянь перестал притворяться без сознания. Он утешил маленького Шита: «Не волнуйся, твоя сестра просто без сознания из-за наркотика. Она проснется через некоторое время». Сразу после того, как он закончил говорить, Юй Сиакаа перестала притворяться и села с земли. Она спокойно посмотрела на 20 детей разного возраста. Она успокаивающе сказала маленькому Шита: «Все в порядке. Я боялась, что ты испугаешься, поэтому меня нарочно похитили, чтобы я оказалась с тобой». Маленький Шита забеспокоился: «Сестра, если ты тоже здесь, то кто нас спасет? Эти плохие парни сказали, что увезут нас на корабле и продадут на юг». Юй Сиакаа ободряюще посмотрела на него, посмотрела на Сунь-Яянь, который лежал на земле с лицом, покрытым холодным потом, и сказала: «Кажется, с этим ребенком что-то не так, иди, дай ему воды». Глава 313. «Нас спасут». Юй Сиакаа достала маленькую бутылочку и капнула каплю воды из мистического камня в чашу с водой. Она сказала Сунь-Яян: «Я раньше изучала медицину, если ты мне доверяешь, тебе нужно выпить это. Это принесет пользу твоему организму». Отчасти потому, что ему хотелось пить, Сунь-Яян без колебаний выпил воду. Юй Сякая использовала последние капли воды в миске, чтобы промыть рану на запястье. После этого она капнула на рану водой из мистического камня и велела маленькому Шита оторвать два куска ткани от нижнего белья Сунь Яян, чтобы перевязать рану Яян. Сунь Яян пошевелил запястьем и удивленно ахнул. «Больше не больно, ты такой хороший врач», — маленький Шита с гордостью ответил. «Конечно, ты знаешь, чья она сестра. Моя сестра настолько удивительна, что даже помогала лечить королевского принца. Она сама приготовила лекарство в бутылочке и даже разработала удобрение, которое может убивать саранчу». Сунь Яян удивленно посмотрел на Юй Сякао. «Значит, удобрение для саранчи было изготовлено вашей семьей. Осенью мы тоже купили немного и сумели вырастить партию осенних овощей. Иначе у нас не было бы овощей, чтобы поесть этой зимой». Юй Сякао велела своему младшему брату поддержать парня, чтобы он мог сесть спиной к стене, а затем прошептала: «Сейчас не время говорить о таких вещах. Командир Сун уже разработал план спасения, так что все, что нам нужно сделать, это подождать, пока плохие парни вернутся, чтобы нанести удар». Лицо Сунь Яяна зарилось ликованием, и он пробормотал: «Я понял, ты, должно быть, намеренно попалась, чтобы стать внутренним агентом, верно? Ты потрясающая. Но разве ты не боишься? Я был очень напуган, когда впервые попал сюда. Однако, как говорит мой отец, чем больше я боюсь, тем больше я не должен показывать это, и тем больше я должен преодолевать свои страхи, чтобы успокоиться, только тогда я смогу придумать контрмеры. Жаль, что мой кинжал забрали плохие парни, иначе я бы давно сбежал». «Даже если бы ты открыл окно, тебе не обязательно удалось бы сбежать», — маленький Шита медленно сказал ему. «Во-первых, ты не знаком с местностью. Даже если бы ты выбрался, ты бы не знал, куда бежать, и легко попал бы в тупик. Во-вторых, у этих торговцев детьми определенно есть свои глаза и уши поблизости. Тебя могли обнаружить в тот момент, когда бы ты выходил отсюда». Услышав его слова, Сунь Яян опустил голову и сказал: «Теперь, когда я это услышал, я вдруг почувствовал себя довольно глупо. Я слишком рано выдал себя и заставил конфисковать свой кинжал. Да я беспричинно страдал целый день». Пухлый мальчик протиснулся к ним, пока они разговаривали, и пожаловался: «Когда власти придут, чтобы спасти нас, я вот-вот умру с голоду. Может быть, эти плохие люди хотят, чтобы мы упали в обморок от голода, чтобы они могли сэкономить даже на хлороформе». Все трое обменялись взглядами, а затем Юй Сякао вздохнула и сказала: «Местные власти, вероятно, не придут. Я не смогла сообщить им до того, как меня поймали». С выражением отчаяния на лице пухлый мальчик воскликнул: «Что? Получается, что никто не придет нас спасать. Нас продадут в рабство, чтобы потом использовать наши задницы. Вау, я не хочу этого делать. Отец, мать, остальные, которые напрягали слух и прислушивались к тому, что говорили, тоже начали плакать, когда слышали крики пухлого мальчика». Юй Сякао подумала: «Теперь так даже лучше». К счастью, двое предыдущих людей этого не заметили, иначе все дети здесь были бы разоблачены. Почему группа похищенных детей не паниковала и не расстраивалась, а вместо этого была полна надежды? Если бы она не солгала и не сказала им, что спасения не будет, торговцы детьми определенно смогли бы обнаружить несоответствие в их поведении, когда они вернулись бы. Неизвестно, кто из детей начал это, но постепенно крики слились воедино. Пухлый мальчик немного поплакал, после чего повернулся к Юй Сякао и сказал: «Сестра, ты принесла что-нибудь нам поесть? Мой отец сказал, что даже после смерти мы должны быть довольными призраками». «О, точно, меня зовут Ли Сяху. Мой отец руководит организацией вооруженного сопровождения в столице. Деревня Наньпин, наш родной город, мы приехали в город, чтобы поклониться нашим предкам». Итак, отец этого маленького мальчика был мастером боевых искусств. Неудивительно, что он говорил с праведностью героя. Юй Сякао достала небольшой пакет вяленого мяса и поделилась им. Ситуация могла измениться в любой момент. Она могла, по крайней мере, гарантировать, что у них будет достаточно энергии, чтобы отреагировать на изменение обстановки, если они поедят. Один за другим торговцы детьми возвращались, когда на улице становилось темно. Босс Цинь провел подсчет персонала и, поняв, что двое его подчиненных пропали без вести, перевел вопросительный взгляд на остальных своих братьев. Лицо его помощника сморщилось, и он произнес: «Дикому кабану и леопарду не повезло. Их обнаружили как раз в тот момент, когда они начали действовать, и патрульный судебный пристав был совсем рядом, так что их поймали с поличным. Боссин сделал паузу в своих движениях, его лицо потемнело, после этого он повернулся, чтобы обратиться к своим братьям. «Мы не должны оставаться здесь надолго, давайте немедленно переедем», — помощник босса обеспокоенно ответил. «Но только что стемнело, не говоря уже о том, что мы также возьмем с собой детей, так что у нас будет больше шансов привлечь внимание других людей с таким количеством детей». Судебные приставы на улице еще даже не ушли. Боссин сказал ученому: «Иди и проверь, здесь ли повозка с лошадьми. Вырубите детей и положите их в сундуки. Мы будем действовать как телохранители, сопровождающие груз. Мы будем в безопасности, как только выйдем за городские ворота. Безусловно, есть риск, но если мы будем продолжать ждать, я боюсь, что рано или поздно дикий кабан поддастся пыткам правительства и продаст нас». Поскольку они уже приняли решение о переезде, обезьяна привел нескольких братьев, чтобы выгнать группу детей из комнаты. Они кричали и пихали их, как будто те пасли коз. Там было в общей сложности 28 детей, состоящих как из мальчиков, так и из девочек. Видя, что их собираются увозить, непредсказуемое будущее и возможность того, что они никогда больше не смогут увидеть своих родителей, заставили детей плакать. Обезьяна боялся, что их вопли насторожат соседних жителей, поэтому он задушил одного из детей, который кричал громче всех, угрожающе напугав их. «Заткнись, я задушу любого, кто еще заплачет». Ребенок в его руках дергался, пока его лицо не посинело, а глаза не закатились. Другие дети были так напуганы, что сами закрывали рты, проливая беззвучные слезы. Обезьяна удовлетворенно ухмыльнулся и бросил ребенка на пол. На самом деле он не стал душить его до смерти. Ребенка можно было продать от 10 до нескольких десятков тели. Боссин взглянул на него и сказал: «В полночь покупатель будет ждать неподалеку от порта. Наша миссия состоит в том, чтобы доставить товар в порт, так что будьте начеку. Сможем ли мы успешно пережить этот год, будет зависеть от этой сделки». Юсиакая уже получила приблизительное представление о количестве торговцев детьми от детей, поэтому она тщательно спряталась среди детей и подсчитала численность персонала. Подсознательно она нахмурила брови, когда заметила, что ученый, который поймал ее, пропал. Они должны были арестовать всех этих торговцев детьми с одной попытки, иначе это навлекло бы опасность на ее семью. Однако босс не окинул взглядом своих подчиненных и приказал: «Чего вы ждете? Приступайте к работе». Обезьяна и несколько других торговцев детьми использовали носовые платки в своих руках, чтобы закрыть рты и носы нескольких детей поблизости, в результате чего они упали на землю без сознания. Юсиакая все больше расстраивалась по мере того, как число детей, потерявших сознание, продолжало увеличиваться, хотя ученый все еще не вернулся. Что делать? Что делать? Если бы она послала сигнал сейчас, она боялась, что ученый мог бы сбежать из-под ареста. Но если бы она не подала сигнал сейчас, ее бы очень быстро вырубили. К счастью, она и маленький Шито были в дальнем конце группы детей. Дети впереди оказали сопротивление и помешали обезьяне в его работе, что позволило ей выиграть немного времени. Но даже тогда число детей, потерявших сознание, продолжало увеличиваться, и детей, которые стояли впереди, становилось все меньше и меньше. Когда осталось всего шестеро детей, ученый вернулся откуда-то и сказал боссу: «Инь, мы готовы. Все готово, мы можем начинать погрузку груза». Другие торговцы детьми наклонились, чтобы поднять потерявших сознание детей, и приготовились положить их в сундуки. В этот момент грязный носовой платок в руке обезьяны двинулся в сторону Юсиакая. Юсиакая прошептала детям рядом с ней: «На счет три присядьте на корточки. 1, 2, 3. В тот момент, когда она досчитала до числа 3, Юсиакая активировала сигнал в ее руках. Это было похоже на фейерверк, который взлетел в небо, издав резкий свистящий звук. Юсиакая вместе с маленьким Шито, Суньяян и маленьким Толстяком, которые были рядом с ней, немедленно присели на корточки и обняли себя за головы. «Вот дерьмо!» Боссин почувствовал, что что-то не так, и сразу же отбросил ребенка в сторону, который держал на руках. Он вытащил клинок, висевший у него на поясе, и блокировал летящую стрелу, которая полетела в его сторону. Остальным повезло меньше, чем ему. Первыми упали обезьяна и четверо других торговцев людьми, которые шли навстречу Юсиакая и другим детям. Стрелы пронзили их грудь и теплая кровь брызнула на Юйсиакаа и лица детей. В конце концов, они все еще были детьми, поэтому, естественно, дрожали от страха, а их лица бледнели, когда они своими глазами видели смерть другого человека, особенно увидев выпученные глаза обезьяны. Пухлый мальчик обнял маленького Шита и спрятал лицо, как испуганный перепел. Стрелы продолжали бушевать, и все больше и больше торговцев детьми становились убитыми. Боссынь оттащил одного из торговцев с его стороны, чтобы остановить стрелу, направленную в его сторону. Стрела пронзила его грудь, и даже до последнего вздоха он все еще недоверчиво смотрел на Боссынь. Хитрый и безжалостный Боссынь вместе со своим помощником и ученым отступили в дом. Из 18 членов банды остались только трое. Помощник провел рукой по лицу, вытирая кровь с лица, и произнес: «Босс, что нам делать?» Он закричал в отчаянии: «Заблокируйте дверь, ученый, посмотри, безопасен ли переулок за домом». Боссынь тяжело дышал, и было ясно, что он полон страха. Ученый открыл окно и осторожно выглянул наружу. Его лицо заметно побледнело, когда он сказал: «Босс, сзади тоже засада. Это люди из правительства». Боссынь закрыл глаза, а затем яростно открыл их. «К счастью, я подготовил путь к отступлению. Следуйте за мной». В то же время некоторые преступники во дворе погибли от урагана стрел, а остальные сдались. Командир Сун взглянул на своего сына, затем приказал своим подчиненным взломать двери во внутренний двор. Помощник босса достал из дома лук, подержал его в руке и сказал боссу Инь с яростной решимостью: «Босс, ты иди, я буду сдерживать их. Черт возьми, даже если я умру, я утащу некоторых из них за собой». Босс Инь серьезно посмотрел на него, а затем сказал: «Дорогой мой друг, я отомщу за тебя». Он привел ученого во внутреннюю комнату и снял коврик с кровати вместе со слоем деревянных досок, открыв темный туннель под ней. Боссынь вошел в туннель первым, а ученый последовал его примеру. Глава 314. Мгновенный захват. Помощник босса заблокировал дверь и выпустил стрелы наружу, когда у него появилась такая возможность. Даже солдаты с другой стороны двери не смогли ничего с этим поделать за короткий промежуток времени. Командир Сун приказал части своих людей отвлечь внимание преступников спереди, а сам отвел шестерых своих верных подчиненных в сторону и вошел через разбитое окно. Один из его подчиненных сражался с помощником главаря банды, в то время как другой отпер дверь, позволив солдатам ворваться в дом. Упрямый помощник главаря был убит на месте. Командир Сун проверил дом и понял, что двое других людей ушли. Неизвестно когда, но Юйсиакаа протиснулась в дом и указала на внутреннюю комнату. Внутри должен быть подземный туннель. Она тут же намеревалась броситься за ними в погоню. «Будьте осторожны». Командир Сун был так потрясен, что покрылся холодным потом. Если бы внутри была устроена засада, эта маленькая девочка умерла бы сразу же. Он бросился за ней во внутреннюю комнату, но там никого не было, только Юйсиакаа что-то искала в углу. «Идиотка, посмотри на кровати». Маленький божественный камень напомнил ей. Маленький белый волчонок тоже нашел дорогу внутрь и запрыгнул на кровать, используя свои маленькие лапки, чтобы вцепиться в нее. Юйсиакаа воспользовалась возможностью и крикнула: «Есть отверстие на кровати».